Говорит радио «Свобода». Крылатые слова. Эту беседу я хотел бы начать чем-то вроде игры в загадки. Я буду читать цитаты из разных, совершенно случайно подвернувшихся печатных изданий, а вы попытаетесь определить, не сам источник, куда уж там, книги на свете миллиарды, но хотя бы примерную область, хотя бы приблизительно тематику того печатного издания, откуда эта цитата взята. Например, если я прочту «Вначале сотворил Бог небо и землю», то я думаю, даже самый неграмотный человек, даже ребенок скажет, по меньшей мере, что это из какой-то книги религиозной, по-видимому. Правильно, добавлю только по секрету, что это первые слова Библии. Теперь начнем. Вот такая цитата. «Жить стало лучше, жить стало веселее». Тут нечего и гадать, это товарищ Сталин. Как раз тот период, когда расстрелы стали обычной повседневностью. От голода умерло 7 миллионов. В концлагеря были посажены 15 миллионов человек. Пожилые люди не дадут мне соврать. Тогда эти крылатые слова звучали на всех перекрестках. И надо признаться, это все-таки лихо было сказано. Теперь загадка чуть потруднее. Читаю. «Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни». Кто бы это мог сказать? Очень хороший человек. Феликс Эдмундович Дзержинский. Железный Феликс. Первый глава и основатель того учреждения, которое последовательно называлось ЦК, ГПУ, НКВД, а сегодня КГБ. Прекрасной мечте Дзержинского не суждено было полностью осуществиться. Он умер, так и не успев обнять своей любовью все человечество. Но некоторую часть его, вы знаете, он все-таки обнял и довольно-таки основательно согрел. Почему эти замечательные слова не высечены на пьедестале памятника Дзержинского на Лубянке или хотя бы уж над воротами Лефортовской тюрьмы, что ли? Позвольте, я повторю для лучшего освоения этой цитаты, в которой все сказано так от сердца, что прямо из каждого слова каплет кровь. «Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни». Ф. Дзержинский. Дневник и письма к родным. Издание 1958 год, Москва, страница 126. Теперь, после цитаты «Высокой и святой», я хотел бы привести мысль крамольную. Наука и искусство могут добиться полного рассвета только при самой широчайшей свободе личности и свободе общества. Полагаю, что если это написать на куске картона, выйти и усеться с ним, скажем, на ступенях лобного места на Красной площади, чуть через 5 минут вы уже будете в приемном отделении милиции. Но высказывание это принадлежит отнюдь не НТС или каким-то злобным агентам империализма, а опубликовано в газете «Правда» от 22 сентября 1969 года за подписью первого секретаря ЦК КПСС. Здесь, я полагаю, вы это совсем не угадали, как не угадали бы и работники милиции. А стыдно. Зато следующие выдержки и по стилю, и по мыслям не представляют ни малейшей трудности. Читаю. Откуда это? «С каждым днем богаче и краше становится жизнь нашей цветущей родины, идущей в авангарде передового человечества, в великой борьбе за мир и безопасность всех народов. Постоянное повышение благосостояния трудящихся является одной из основных задач коммунистической партии и советского правительства». Все советские люди повседневно ощущают эту работу в непрерывно растущем экономическом могуществе нашей страны. Но как, уже угадали? Если нет, я еще прочту. Империализм, как высшая стадия капитализма, принес с собой дальнейшее невиданное обнищание трудящихся, всех капиталистических стран и огромного лишения для колониальных и зависимых народов. В широко известной работе «Положение рабочего класса в Англии», вышедшей в свет в 1845 году, Фридрих Энгельс так описал. Ну все, вы уже угадали, это, конечно же, из поваренной книги, вернее, книги о вкусной и здоровой пище, издания Министерства пищевой промышленности СССР, страница 9.11. А еще, раз уж зашла речь, я рекомендую оттуда замечательный простой рецепт на странице 55, анчоусы с картофелем. Или на той странице икру китовую и зернистую. Надо подавать в небольших салатниках или вазочках, украсить ветками зелени петрушки, гарнировать лимоном, нанизанными дольками и отдельно подать сливочное масло. К икре подают маленькие растягаи с начинкой из резии. То есть я, как понял, грубо хлебать икру ложками прямо из бочек. Да заедать еще огромными растягаями из вязиги неприлично. А там еще есть авокадо, стерляди, крабы, ананасы, рябчики, гречневая каша. 100 разных блюд из рыбы. Удивительно, как эта цензура пропустила. Наберу с полки стоящую рядом более безобидную, совсем уж хорошую, несомненно полезную книгу и предлагаю узнать ее по следующим выдержкам. Советская система решает задачи всестороннего развития человека. Этого требуют интересы общественного прогресса, строительство нового коммунистического общества, в котором люди должны гармонически сочетать духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, неуклонно повышение материального благосостояния народа, бурный рост всех отраслей культуры, совершенствование системы воспитания, обеспечивая в социалистическом обществе небывалые условия для улучшения. Ну и так далее. Нет, это не из другой поваренной книги, это из популярной медицинской энциклопедии, статья о полезности физкультуры. Чтобы облегчить вам разгадку следующей, наперед объясню, что прочту выдержки из учебника для 7 класса, так что вопрос только о том, по какому предмету учебник. В нашей стране под руководством коммунистической партии построено социалистическое общество. СССР – первая в мире страна социализма. Мы выступаем против войны за сохранение прочного мира по всему миру. У всех народов нашей страны одна цель – построить коммунистическое общество, приумножить славу и счастье советского народа, укреплять могущество социалистического государства. Да, вы угадали. Это из учебника географии под редакцией Строева. Издание 4. Москва. Учпедгиз. Неисповедимыми путями попал он в Лондон на барахолку, и я купил его для пополнения образования. Но язык оказался довольно труден. Вот, например. Советский Союз – страна социалистического самого крупного механизированного сельского хозяйства, который имеет большие достижения в производстве зерновых и технических культур и в развитии животноводства. Создание наряду с могучей промышленностью процветающего, всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйства – обязательное условие построения коммунизма. Приходится по 2 раза перечитывать, чтобы понять создание чего наряду с чем, при каких достижениях, в чем является условие построения неизвестно говоря чего. Бедные дети. Так, поваренную книгу мы уже узнали, а в медицине тоже. География, значит, вот она. Теперь для разнообразия глубокая старина. Ой, тут старый. От казак до Илья Муромец. Он скрепешенко садится на добра коня. Ой, а весь-то соловья, да во чисто поле, говорил Илья, да таковы слова, тебе полно така свистеть, да по соловьему. Русский народный былин. Илья Муромец и соловей-разбойник. Скажи я, что это, допустим, из учебника по истории, вы поднимете меня на смех. Но погодите, я прочту другую выдержку. Мы, советские люди, гордимся своей могучей отчизной. Нам бесконечно дорого и близко творимое нами настоящее. Мы мерим свое светлое будущее, для нас дорого наше прошлое. Наш великий учитель Владимир Ильич Ленин завещал нам, коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память. Ну и прочее. Откуда эта цитата, как вы думаете? Не стоит ломать голову. Это из той же самой книги «Русские народные былины». Это комментарий к Илье Муромцу. Вот так. Моя тема неисчерпаема. Советский язык и советские крылатые слова, возможно, дождутся еще своих исследователей. Мне же хотелось бы под конец прочесть что-нибудь хорошее. Вот, о любви. Любовь. Умна, как сфинк. Чудесно гармонична. Как лира Аполлона. Чуть любовь заговорит, все боги начинают гармонии баюкать небеса. На всей земле не встретите поэта, дерзнувшего приняться за перо, не обмакнув его сперва в прекрасных слезах любви. Это написал Шекспир. Другой поэт, обмакнув перо в прекрасных слезах любви или не знаю в чем, дерзнул и написал о любви куда поглубже. В половой жизни проявляется не только данная природой, но и привнесенная культурой, будь оно возвышено или низко. Энгельс в «Происхождении семьи» указывал на то, как важно, чтобы половая любовь развивалась и утончалась. Отношения между полами не являются просто выражением игры между общественно-экономической и физической потребностью. Было бы не марксизмом, а рационализмом стремиться свести непосредственно к экономическому базису общества изменения этих отношений самих по себе, выделенных из общей связи их со своей идеологией. Конец цитаты. Это высказывание Ленина. Надежда Константиновна Крупская перевела ее на более доступный язык. Любовь надо понимать не только как удовлетворение здорового полового инстинкта. Необходимо, чтобы это чувство связывалось с идейной близостью, со стремлением к единой цели, с борьбой за общее дело. Это цитата по советской книге «Мысли и изречения», раздел о любви, страница 266-268. Вы обратите внимание, какой прогресс со времен Шекспира. Как говорится, подумать только, до чего наука дошла. А до чего еще дойдет? В 14-м томе сочинений Ленина, на странице 268, читаем следующую крылатую мысль. «Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше». Да, по-видимому, много-много диковинного нам стоит еще увидеть. 26 января 1974 год.